Уроки поэзии в парке. Шац закрыл глаза, но это он совершенно зря. Так меня еще лучше видно. Я выныриваю на поверхности и прихожу в себя. Уф, нет у него, это никакое не подсознание. Это болото, трясина, и учтите, я выражаюсь еще достаточно вежливо. Находиться там я стараюсь как можно меньше, ровно столько, сколько нужно, чтобы поддержать огонь. Шац вздыхает, возводит глаза, но голова у него опущена, как у недоверчивого быка. Взгляд устремлен на посетителей. Он знает, что у него только что был исключительно острый приступ. Ночью он потерял голову и позвал фрау Мюллер, а она тут же позвонила врачам. Страшно довольная, можете себе вообразить. Шац знал, что каждому встречному поперечному она рассказывает, что он тронулся рассудком. И вот врачи эти пришли. Вне всяких сомнений, эти два влиятельных лица, врачи, они за ним шпионят. Это заговор, не иначе. Уже давно он ловит на себе какие-то страшные взгляды. Его хотят погубить. Ни за что не надо было проходить денацификацию. Именно это ему вставят в вину. Теперь, когда Германия во главе с НПГ стремительно движется к возрождению, это пятно в его биографии. Примечание. НПГ – Национальная партия Германии, неонацистская партия, возникшая в 50-х годах. А вдруг эти двое из политической полиции, им приказано провести расследование, действительно ли комиссар первого класса Шац подвергся оевреиванию? Нет, никакой растерянности. Главное — сохранять ясность рассудка, стоять прочно, как утес. Пусть враги видят спокойствие, самообладание. Продолжаем расследование, делаем свое дело, ни за что не попадаться на удочку антисемитской пропаганды, смотреть им в лицо и отрезать. Совершенно верно, господа, во мне есть еврейская кровь, и я этим горжусь. И ни в коем случае не позволять этой сволочи Хайму манипулировать моими мыслями. Все эти смятения, ни за что не дать ему сыграть у меня в голове его номер из репертуара Шварце-Шиксе. Все предельно ясно. Явились две важные персоны, известнейшие творцы немецкого чуда. Им следует продемонстрировать, что мы владеем ситуацией, что с умственными способностями у нас полный порядок. Потом можно будет прибегнуть к их свидетельству. Комиссар Шац? Все нормально, железная логика. Например, он только что спросил... Что спросил? Ах, да. Так что же, по-вашему, означает убивать естественным способом? Ух, я счастлив, что мне удалось уладить все по-хорошему. Ведь они способны опять попробовать на нем электрошок, а в последний раз меня передергивает. Вспоминать даже не хочется. Эти негодяи чуть не прикончили меня. Граф объясняет. Я имею в виду, что Флориан не делал никаких движений, чтобы убивать мух. Они сами падали вокруг него мертвые. Даже так? Да. Это было крайне интересно. Стоило мухе оказаться вблизи него, и она падала мертвой. Комары тоже. И даже бабочки. Должно быть, от этого вашего егеря жутко воняло. Хотя, если принять во внимание, что такая красивая женщина сбежала с ним, действительно это странно. Да, и еще цветы. Я совсем забыл про цветы. Иоганн, это садовник в замке, отзывался о нем весьма скверно. Он постоянно обвинял Флориана в том, что тот губит цветы, и даже неоднократно жаловался барону. «Не понимаю, какое все это имеет отношение», — начал было барон. Комиссар поднимает руку. «Уж позвольте мне судить. Так вы говорите, цветы». И я наблюдал за ним. И знаете, даже убежден, что он ничего не имел против цветов, даже очень их любил. Он постоянно заходил в розарий. Вот только если он оставался там, через несколько секунд цветы умирали. То есть как? Совсем как мухи. Однако же этот ваш егерь — большой забавник. То же самое и птички. Когда он к ним прибежался, они начинали петь. Казалось, будто он по-особенному вдохновляет их. А потом падали мертвые к его ногам. У меня сложилось впечатление, что он был очень этим опечален, думая, это у него нервное. Но кроме этого, какие-нибудь еще столь же симпатичные черты характера у него наблюдались? Нет, я ничего не заметил. Быть может, взгляд? Злой? Угрожающий? Нет, совсем напротив. Он смотрел на вас... Ну, как бы это сказать, с некоторой нежностью. Да, вот именно, с надеждой. Знаете, такой ласковый, ободряющий взгляд, как будто он от вас многого ждет. Комиссар хмыкнул. Должен признать, лично мне он отнюдь не был антипатичен. Мне даже приятно было сознавать, что он всегда в парке. Его присутствие было таким подбадривающим, успокаивающим, даже многообещающим. Сразу чувствовалось, что он очень услужлив. Он любил природу, парк очень красив, и Флориана всегда можно было встретить в какой-нибудь аллее. Я иногда пробовал поговорить с ним, так было приятно завести с ним разговор на философскую тему. Странно, я только сейчас осознал, что меня всегда непреодолимо тянуло говорить с ним о философии. Он вежливо отвечал, но неизменно сохранял дистанцию. Раза два у меня возникло желание обсудить с ним проблемы смерти. Но оба раза он чрезвычайно сдержанно уклонился. Да, держался он весьма почтительно. «Ну да». Не подавая виду, втихомолку готовил побег, заметил комиссар. Кстати, он ничего не прихватил? Я имею в виду, кроме баронессы. Ничего. Как он выглядит? Высокий, худой, лицо костлявое и, как я уже упоминал, без признака возраста. Это такая вечная молодость. Да, одевался он немножко нелепо. «Я многократно указывал ему на это», — вступил барон. «Он выглядел почти как те асоциальные типы, которых иногда встречаешь на улице, ну, которые поджидают. Мы их называем сутенерами. Нет-нет, ничего общего у него с ними не было. Он казался человеком скорее культурным. Кстати, он очень любил поэзию». И всегда держал в кармане томик стихов. Одно другому не мешает. Можно быть последним мерзавцем и любить поэзию. Примеров тому сколько угодно. Мне представляется, со стихов все и началось. Я имею в виду с Лили. С Лили? Так зовут баронессу. Она страстно любит великую лирическую поэзию. Я неоднократно был свидетелем, как они вдвоем в парке вслух читали стихи. Для барона это, похоже, было потрясением. «Дорогой друг, вы должны были бы сообщить мне об этом, я положил бы этому конец. Но я не усматривал в этом ничего дурного». Мне кажется, комиссара это не убедило. «Это все, чем они занимались вдвоем?» «Насколько я знаю, да». «Разумеется. Итак, он никогда не давал вам никаких поводов для неудовольствия и казался вам, скорее, симпатичным». Продолжить комиссару помешал телефонный звонок. «Алло? Да? Спокойствие, спокойствие. Не нервничайте. Хорошо. Я записал. Без штанов, штаны рядом. На лице выражение глубокого удовлетворения. Да знаю, я знаю. Итак, мы имеем 24 счастливых трупа. Да успокойтесь, сержант. Никто не гарантирован. Это может случиться и с вами. Не отчаивайтесь». «Хи-хи-хи!» Я хихикнул. «Это же я подсказал ему эту хохму. И хоть не хорошо смеяться над собственными шуточками, я не смог удержаться. Но поскольку этот сдавленный, не будем скрывать, немножко визгливый смешок исходил из уст Шатца, оба визитера были несколько удивлены». Шац снова хохотнул, но уже собственным голосом, пытаясь как-то сгладить неловкость. «Да я переборщил. Я вовсе не намерен причинять ему новые заботы. Тех, что я уже ему устроил, мне вполне достаточно. Но вы же знаете, какие мы, евреи. Протяни нам палец, мы всю руку оттяпаем. Моя вина».